Это произошло для всех нас слишком неожиданно. Нацисты ввели ряд новых праздников, прежде всего за тем, чтобы заменить ими христианские. Они звучали «Нах Валгала», «Валгала» – образы и реалии германской мифологии, активно использовались идеологами нацизма, и не находили отклика в народе, особенно в католических местностях и городах, таких как Бамберг. Как командир родного полка, Эрне должен был держать речь об одном из таких новых праздников под названием «Праздник солнцестояния» вместо привычного Рождества. Под взрывы смеха он, при содействии фон Брауна и Павла, сочинил весьма наперченную речь. Когда настал день большого праздника, все местные бонзы собрались на трибунах, полк в полном составе построился, вокруг собрались жители города и другие зрители. Эрне стоял в полукруге развивающихся знамен и начал своим грубым голосом, который раздавался повсюду, громче, чем какой-нибудь громкоговоритель. «Как боец фронта я познал войну на самой передней линии». При этом он, как бы невзначай, поигрывал своим рыцарским крестом и, глядя на своих людей, добавил: «Я вижу здесь внушительное количество фронтовых орденов. Выпад против присутствующих нацистов, которые просидели войну в своих канцеляриях. Мы собрались здесь, чтобы отметить праздник солнцестояния, но я должен признаться, что ни я, ни какой-нибудь другой боец фронта в этих рядах никогда не слышали о таком празднике. На фронте солдат знает только прекрасный христианский рождественский праздник, вечный символ мира и надежды всех христиан, вдохновение и утешение для солдат».